Он преданно глянул на Салахова, метнул леску в воду и тотчас выбросил на песок крупного темноспинного хариуса. Бог огня укрепил ноги в не по росту больших сапогах, подернул телогрейку, сдвинул лохматую шапку и стал челноком таскать хариусов одного за другим. Вскоре весь песок вокруг него был завален упругими, отливающими перламутром рыбами. «Хватит!» — сказал Салахов. «Остановись!» «На эту бы реку, да с сетями, да с бочками, и горб гнуть не надо! На материке-то лазишь, лазишь с бреднем, еле на уху наберешь! А если бы эту реку туда, а нашу Воронежскую сюда, все равно тут населения нету, здесь и пустая река сгодится!» «Ты бы там ее за неделю опустошил», — сказал Салахов. «За неделю? Нет!» — вздохнул бог огня. «Закрывай санаторий», — распорядился Салахов. «Может, навялим да с собой унесем?» — предложил нерешительно бог огня. «Против жадности слова силы не имеют», — усмехнулся Салахов. «Против нее автоматы нужны». «Выздоровел? Точка! Собирай лагерь, вари уху и топаем согласно полученного задания. Вопросы есть?» «Нет вопросов», — вздохнул бог огня. «Действуй! Я вниз по течению схожу с лотком». Салахов шел очень быстро. Его вдруг поразила мысль, что от добра люди становятся хуже, свинеют, а когда людям плохо, то они становятся лучше. Пока бог огня болел, Салахов очень жалел его. А сегодня он был ему неприятен, даже ненавистен, потому что Салахов вдруг увидел перед собой Куркуля. «И я был точно такой же», — думал Салахов. «Был дом, жена, работа, жиру воровать потянуло. Катинский меня как человека принял, а я...» Салахов, забыв, что ему надо брать пробу, все шагал и шагал по сухому берегу реки Ватап. Мысль о том, что добро к людям ведет к их же освинению, была ему очень неприятна. Какая-то безысходная мысль. По опыту армии, по опыту тюремной жизни Салахов знал, что излишняя строгость также озлобляет людей. «Значит, ни добром, ни страхом нас не возьмешь», — думал он. «Но должен быть какой-то подход, должна же быть открытая дверь». И вдруг Салахов остановился. Ответ, найденный им, был прост, очевиден. Среди множества человеческих коллективов есть, наверное, только один, который твой, как в армии своя рота. Если ты нашел его, держись за него зубами. Пусть все видят, что ты свой, ты до конца с ними, и что у тебя все на виду. Одна крыша, одна судьба – об остальном пусть думает государство. Салахов развернулся и пошел обратно. 7. Ощущение пустоты, ошибки и странной чертовщины не рассосалось у Монголова и после ухода Ченкова. Они ушли в верховья Льгая за день до снегопада. Две квадратные тумбы в белых брезентовых куртках. В тяжеловесном передвижении их от базы Монголову почудилась какая-то неотвратимость. За день до этого легкомысленным пионером убежал в Китунгское Нагорье Баклаков. Монголов обнаружил после его ухода и спальный мешок под койкой, и банки сгущенки. Нарушение прямого приказа опечалило и испугала Монголова. Но посылать кого-либо следом было бессмысленно. В долине Ватапа или Китунгском Нагорье Отыскать человека сможет разве что дивизия».